А, прекрати! Каждый день надо жить, как последний. В это время я увидел, как Сурхак улыбается. Он улыбался насмешливо, как будто Хакерок показал фокус, давно известный ему, Сурхаку. Фокус, который можно было и не показывать. Но вот не сдержался и похвастался Хакерок. Из-за праздника я проснулся позднее обычного. На крыльце я увидел Сурхака. Он сидел, благонравно сложив на коленях руки. В одной руке был зажат лошадиный повод, а сам Сурхак вслушивался в дневные шумы заставы, шумы армейской упорядоченной жизни. «Старый, да, старый», не оборачиваясь, сказал он. «Но вот сижу, слушаю, вспоминаю, как был молодой». И тут я увидел на лице его ту самую улыбку, что вчера за столом. «Тебе долго не быть старым, да?» — сказал Сурхак. «Ну и что?» «Знаю, ты уважаешь, наверное, таких мужественных, да, мужественных людей». «Уважаю», — скромно сказал я. «Вот есть герой, да? Через горы ходит, врагов бьет, подвиги делает. О нем песни поют, да? Герой, конечно. А другой дома живет, копает землю, пасет баранов. И ему тоже приходится стрелять, умирать, когда приходят враги. Ему первому приходится умирать. Но он старается жить, так как это его земля». «Жить дома трудней?» — напрямик спросил я. Старик повернул ко мне незрячее лицо, и тут я увидел, что улыбка его вдруг превратилась из насмешливой в ту самую, ну, как мы улыбаемся, когда видим лопоухого резвящегося щенка. «А может, и вчера было так же? Ай да Сурхак!» Ничего нельзя было понять на этом лице, где было столько морщин. А может, оно просто меняло оттенки, как меняет их земля в разное время дня. «Да-да», — сказал он, — «и не забывай, что его сын жил у меня и что он мой большой друг». Я ничего не мог ответить ему. Как и все люди, склонны к бродяжничеству, я этим бродяжничеством гордился. Но в этот момент я понял, что, видно, очень много мне еще придется бродить по свету, чтобы помудреть. Хакерок давно обещал сводить меня к месту, где лежат архарьи рога, самые большие на Памире. Череп архара был прислонен к скале. Наверное, этот баран умер от старости, так как рога действительно были непомерно чудовищно велики. Я понял, что мне не увезти их в Москву, иначе как перессорившись со всеми транспортными организациями по дороге, со стюардессами, шоферами такси и приемщиками багажа. «Пусть лежат!» Посвистывал ветер, пригревало солнце. Лошади наши стояли рядом, опустив головы, думали лошадиные думы. Мы сидели на камне, и монументальное обрюзшее лицо Хакероха было печальным. Может, он думал о сыне, который теперь жил далеко, и домой заехал только на 3 дня в отпуск по дороге в Гагры. Может быть, думал о старике Сурхаке, который так иронически улыбался в час Хакерохова торжества. Я вспомнил его фразу «Каждый день как последний». И слова эти, как фонарик,